Долго слушала она взволнованную речь Автандила о страстной любви, о его желании скорее назвать Арсану своей женой, о счастье, которое принесет ему любимая, и, наконец, мягко произнесла: «Мой Автандил, мой любимый сын, я ли не хочу твоего счастья? Но скажи мне, что сильнее любви? Долг перед Родиной, моя лучшая из матерей? Разве моя любовь помешает служению неповторимой Картли? Разве моему отцу мешает чувство к тебе, а не наоборот? Или да то? Сын мой, кроме долга перед Родиной, есть еще долг. Какой, моя мама? Не нарушать слово. Витязь, не сдерживающий слово, не витязь. Ты знаешь это? О, моя лучшая из матерей! Когда и в чем я нарушил данное слово? Сейчас помышляешь нарушить. Мама! Или ты в самом деле забыл слова, обращенные к эмеретинской царевне Хварамзе? Не ты ли сказал: «Вернемся, я преклоню колено перед царем и буду умолять осчастливить меня, отдав мне в жены царевну». Я передала твои слова царице Тамаре и ее дочери, царевне Хварамзе. Какой речью я смою с себя позор? Автандил словно окаменел. В пылу любви он совсем позабыл о царевне. О, Пресвятая Дева! Плечи его опустились как бы под непосильной тяжестью. Морщась, как от раны, он поднял голову. «Я без Арсаны жить не могу. Пусть царевна вернет слово, придумай что-либо. Пойми меня, моя прекрасная мать». «Жалею и люблю моего мальчика, поэтому продлеваю разговор. Если человека охватывает настоящая любовь, он может жертвовать всем, даже матерью, даже...» «О, нет, нет! Что говоришь, моя...» «Даже отцом, друзьями, всем, что с детства было дороже жизни. Если по-настоящему любишь, должен пожертвовать. Оставайся с Арсаной здесь». В Картле ты не вернешься. Ни я, ни отец этого не допустим. Не допустят такое и все барсы, ибо защищать мое имя — их обязанность. Я для них мать. Нет, мой мальчик, я не осужу тебя. Настоящая любовь сильнее всего остального. Без нее нет чудес, и потому чудесна она. Если ты в числе избранных ею ощутил ее неотразимые чары, нами всеми должен пожертвовать. А я... Я благословлю тебя. Да защитит меня Анчисхатская Пресвятая Дева. Что ты сказала, моя благородная мама? Как могла обо мне подумать так плохо? Я скорее сердце вырву из своей груди, чем ради любви пожертвую не только тобою и моим великим отцом, но даже верным Эрасте. О, моя мама! Зачем я ее встретил? Автандил припал к Мутаке. Прошел час-другой. Русудан тихо вышла, прикрыла дверь. Накинув строгую мандили, она пошла, сопровождаемая одним омаром, в церковь, принести благодарность за то, что Божья мать не допустила Автандила полюбить недостойную. Автандил с трудом приподнял голову. На его груди поникла измятая красная роза. Он сжал лепестки, жадно вдохнул их аромат и швырнул в тлеющий камин. Сколько времени прошло с часа расцвета его счастья до измятой розы любви? День? Два? А может, год он не выходил из покоев матери? Страшился семьи, страшился самого себя? Где-то тихо звенели струны чангури. «Магдана оплакивает свою любовь», — догадался Автандил. «Я тоже всю жизнь буду оплакивать». Бесшумно открылась дверь. «Сын мой, прибыла Арсана, настойчиво тебя зовет. Пойди, скажи ей слова утешения. О, моя мама, я не в силах. Помоги мне!» Молча посмотрела Русудан на сына. «Хорошо, мой мальчик. Я помогу тебе узнать, так ли сильно любит тебя девушка чужой страны». Теряя терпение, Арсана металась по комнате приветствия. Она два дня напрасно прождала Автандила и, полная гнева и беспокойства, направила свои носилки к мозаичному дворцу. Она тоже слышала звуки чангури. Почему Магдана так часто гостит здесь? Вот уехала в воскресенье и не вернулась.